Глава 16, в которой я занимаюсь совсем не тем, чем хотелось бы. Настоящая жизнь, в понимании сержанта государственной безопасности Шипко, выглядела совсем не так, как можно подумать при упоминании супер-пупер секретной школы НКВД. Я, конечно, не спец в теме внешней разведки, но мне кажется, нас тут должны учить немного другому. Ну, как немного? Просто охренеть, насколько другому. К примеру, водить машину, стрелять из пистолета, вскрывать замки дверей и сейфов, воровать, фотографировать секретные документы. Я уж не говорю про навыки типа умения драться во всех возможных стилях и способности соблазнять любую женщину в диапазоне от 15 до 70 лет взглядом. Хрен с ним. На коронную фразу «Реутов, Алексей Реутов и Мартини с оливкой я не рассчитываю. Времена пока еще не те». А что мы получили в результате? Вряд ли разведчикам пригодится та наука, в которую сходу начал посвящать детдомовцев горластый чекист. «Вообще не пойму, куда нас привезли!» Бурчал подкидыш, ползая рядом со мной по дощатому полу, который он, стоя на коленях, усердно натирал здоровенной щеткой. «Что это за особая школа? Интересно мне. Поломоев и окна драев? Вот бляха-муха, как получается. Стоило ради этого тащиться, хрен пойми куда. Хоть пацаны мои не видят. Позору было бы. До конца жизни не отмоешься». Собственно говоря, я целиком и полностью разделял эмоции подкидыша. Этот круглолицый здоровяк, явившийся в барак, оказался нашим воспитателем. Или куратором. До конца так и не понял, если честно. А он не особо подробно объяснял. Заорал с порога, что мы же поруки и недоделки. Потом чуть ли не пинками раскидал всех по сторонам, каждому определив конкретное дело. Тут же обнаружилось еще одно ведро, куча тряпок и щетки для пола, которые торжественно были вручены мне, Зайцеву и Ваньке. Леньку определили водоносом. Марк и еще двое парней доводили до ума окна. Представился круглолицей, сержантом государственной безопасности Шипко Николаем Панасовичем. Система местных обозначений и званий меня нервирует, если честно. Слово через слово надо государственную безопасность вставлять. Вот нахрена? Неужели без этого уточнения непонятно, что в школе НКВД вряд ли кто-то другой может быть? «Разин, не отвлекаться! Растудать твою туды!» Раздался прямо над нашими головами зычный голос Николая Панасовича. «Реутов, отполз свой квадрат! Рассредоточиться, черти! Чего ты к нему жмешься, как девка на сеновале?» Имя, кстати, сержанту подходило не очень. А вот с отчеством точь-в-точь попадание. Панасович и есть. Он, во-первых, постоянно не говорил, а орал, как потерпевший. Будто мы глухие. А во-вторых, его речи обычных нормальных слов было раза в два меньше, чем каких-то дурацких фразочек и присказок. «Полы моются не руками, а жопой! Прижми тряпку к полу и давай бедрами! Вправо-влево, вправо-влево! Видишь, никаких разводов не остается!» Надрывался Шипко, двигаясь вслед-вслед за Василием, который свой участок спальни натирал уже в пятый раз. Причем этот Панасыч ухитрялся видеть сразу все косяки, будто у него не два глаза, а пять, и три из них на заднице. Вот он зайца дрессирует, а через секунду уже в другой части комнаты на кого-то другого орет. «Либерман, ядрить твою налево! Кто так выжимает? Девку так будешь тискать, а выжимать надо вот! Аккуратно, но уверенно!» Сержант госбезопасности в два шага оказался рядом с Марком, фамилия которого, как я и думал, оказалась вовсе не Бернес. Отнял у него половую тряпку, резко ее крутанул двумя руками, сначала в одну сторону, потом в другую, и швырнул обратно в ведро. «А теперь сам! Сам говорю! Повторять! Я вас научу родину любить! Вы у меня быстро ума-разума наберетесь!» Шипко обвел остальных детдомовцев, которые рассредоточились по комнате, суровым взглядом. Судя по выражениям лиц моих товарищей, они бы с гораздо большим удовольствием сержанта государственной безопасности утопили прямо сейчас в одном из ведер. «Да мы ее уже так любим, что глаз на жопу лезет!» – тихо пробормотал Ленька. «Скоро из всех щелей эта любовь попрет!» Он как раз проходил мимо со вторым ведром, наполненным чистой водой, за которой пришлось таскаться на улицу. Там, с торца здания, имелся здоровенный кран, который, по словам все того же Шипко, будет нам служить и умывальником, и душем, и источником воды для хозяйственных нужд. «Я не понял, Михалев! У тебя какое-то недовольство прозвучало?» Тут же вскинулся Николай Панасович на Ленькины слова. «Ни в коем разе, товарищ сержант государственной безопасности!» Бодро рявкнул в ответ Ленька. «Ах ты ж сука!» Он вдруг нелепо взмахнул руками, причем даже той, в которой было полное ведро. Подкинул смешно ноги вверх и плюхнулся прямо назад, опрокинув почти все содержимое ведра на себя. «Заяц, блин!» — вырвался от души Ленька, распластавшись в луже воды. ты нахрена тут мыло оставил, придурок? А вот это, Михалев, верное замечание по содержанию. Шипко подошел ближе, наблюдая с усмешкой за Ленькой, который начал как раз подниматься. Но неверное по форме, в рот то ноги. Нет больше зайца, ясно? Есть Зайцев. А еще вернее, слушатель школы особого назначения Василий Зайцев, понятно? Сержант госбезопасности ткнул пальцем в Васькину сторону. Потом развернулся к остальным. Все семь человек корячились по комнате, заканчивая ту работу, которую распределил поименно этот местный майдадыр. Вот он Либерман, а не Бернес. Это Разина, не подкидыш. Тут у нас Иванов, а не Рысак. Корчагин, а не Склизкий. Называя каждого детдомовца по фамилии, Шипко подходил ближе к тому, о ком шла речь, и чуть ли не в лицо совал ему свой толстый, похожий на сардельку, палец. Я оказался последним в списке. «Ну, тут Реутов. Даже удивительно, что это он у вас без прозвища. Значится так. Вы эти замашки свои уличные, чтоб забыли в момент, ясно? И прошлую жизнь тоже. Все. Нет больше беспризорной шпаны. Нет воспитанников детского дома. С чистого лица все. С маленького росточка. И чтобы из этого росточка получился крепкий и надежный дуб, необходимо смотреть только вперед. Ясно?» «Вот блин, мы теперь еще и дубы...» Снова высказался подкидыш, но само собой так, чтобы Шипко его не услышал. «Есть подозрение, Николай Панасович вполне способен перейти от словесных нравоучений к физическим. А еще меня удивило вот что. Сержант, между прочим, видит нас первый раз в жизни. Мы час назад вообще не подозревали о его существовании. Однако он уже не просто различает всех детдомовцев, а наизусть помнит имена, фамилии и даже прозвища. Семь человек, конечно, не 70, согласен, но и Панасыча, если судить по внешности, никак не заподозришь в глубочайшем интеллекте и фотографической памяти. Встретишь такого на улице в воскресный день без формы, так и внимания не обратишь. Обычный колхозник, который картошку на рынке проехал продавать. Сравните, к примеру, его с тем же Клячиным. Тот волчара, один взгляд чего стоит, аж пробирает. Родина дала вам шанс стать людьми, а вы не хотите им воспользоваться. Босяки с уголовными привычками могут не тратить время и сразу отправляться во свояси. Продолжал разглагольствовать Шипко, как будто не в бараке стоял перед детдомовцами, а на заводе партийный митинг проводил. Да и к тому же знаем мы это во свояси. А то прям с секретного объекта кого-то из нас запросто отпустят. Здесь же вам придется стать настоящими людьми, ежедневно доказывая себе и своим товарищам, что Родина в вас не ошиблась. Это понятно? И самое главное, помните, теперь вы одно целое. Кулак! Шипко сжал руку, а затем показал нам для наглядности, каким именно кулаком мы должны быть. Да поняли, поняли. Ленька, которого пацаны называли старшой, кряхтя и потирая задницу, встал на ноги. Просто слушатель Василий Зайцев, тут он мыло в луже бросил. Гнида криворукая. Вот и объясни товарищу, что он не прав. В рот компот. Нормально объясни, по-человечески. Шипко окинул взглядом в спальню, потом довольно высказался. Ну вот, молодца. Сейчас Разин с Реутовым свои квадраты закончат, и все. Помещение готово к заселению. Уборка – дело нужное. До уборки сарай, а теперь хоромы. Мы вообще-то были не против сарая. Снова буркнул подкидыш. Потом отодвинул щетку, вскочил на ноги и громко отрапортовал. «Разин свой квадрат закончил! Разин хвосты коровам крутит на Смоленщине! А здесь слушатель Разин! Я что, непонятно объясняю?» Нахмурился Шипко. «Никак нет!» – исправился подкидыш. «Слушатель Разин уборку своего квадрата закончил!» «Вот то-то же! Ядрёна вошь!» Одобрительно кивнул сержант и уставился вопросительно на меня. Я пару раз тиранул свой участок, заодно зацепил лужу, которую оставил Ленька. Мне не жалко, а закончить этот день ПХД хотелось уж очень сильно. Затем отодвинул щетку и поднялся на ноги. «Товарищ сержант, слушатель Реутов уборку порученного квадрата закончил!» «Кто? Кто я?» Рявкнул Шипко. У него аж глаза кровью налились за одну секунду. «Товарищ сержант государственной безопасности, слушатель Реутов уборку закончил!» Исправился я, мысленно желая ему провалиться вместе с этими государственными безопасностями к чертям собачьим. «Вот, теперь хорошо! Стройся!» Выкрикнул Николай Панасович с каким-то нездоровым восторгом. «Да ну нахрен!» Застонал подкидыш, который стоял ко мне ближе всех. «Что еще?» «Начится так, черти!» Шипко заложил руки за спину, с любопытством наблюдая, как мы становимся в рядок. Рядок этот, правда, вышел в итоге кривоватым, но наш наставник по уборочным делам решил, видимо, к такой мелочи уже не придираться. «С сегодняшнего дня я стану для вас ближе родного отца и практически родной матерью. Так что радуйтесь, черти, вы больше не сироты. Как жить дальше, говорить вам буду я. Что о вас думает руководство, доведу вам тоже я. Все вопросы, которые возникнут у вас, ко мне. Если вопросы возникнут у меня, вам это не сильно понравится. Ближайшие 2 месяца будете жить здесь, в этом корпусе». «А, это корпус», — тихо прокомментировал Ленька, который стоял по правую руку от меня. По левую с ноги на ногу переминался подкидыш. «Корпус для особо одаренных! В глаз тебе дышло!» Шипко, видимо, обладал не только громким голосом, но и отличным слухом, поэтому высказывание старшего услышал. «Сейчас говорю я, Михалев. Впитываем всеми частями тела и мотаем на ус. Дважды повторять не буду, понятно?» «Извините, товарищ сержант государственной безопасности». Марк сделал шаг вперед. «Не извините, а разрешите обратиться. Запомнить?» «Есть запомнить!» — гаркнул Бернес в тон Панасычу. «Товарищ сержант государственной безопасности, разрешите обратиться?» «Разрешаю», — одобрительно крякнул Шипко. «Чисто с научной точки зрения впитывать частями тела мы не можем. Это противоречит строению человеческого организма», — оттараторил Бернес, вытянувшись в струнку и старательно тараща глаза на Николая Панасовича. Рядом тихо прыснул кто-то из пацанов. Настолько тихо, что я не понял, кто именно. Протянул Шипко, внимательно разглядывая стоящего перед ним детдомовца. «Я смотрю, по-хорошему вы не понимаете. Шутки шутить вздумали? Ну да, ну да. Смешно». «То есть все, что было до, это по-хорошему. Мандец. Боюсь представить, как будет по-плохому. Вообще, происходящее сильно напоминало мне тот далекий год, который провел в армии. Правда, скажем честно, служил я хорошо. В части у отцовского товарища. Мне не пришлось особо напрягаться. Но вот некоторые моменты на самом деле были один в один. Но еще, пожалуй, разница в том, что в армии за самый хреновый косяк можно было максимум нарваться на дизель, а здесь на пулю. Это очень важное отличие». «Никаких шуток, товарищ сержант государственной безопасности. Просто решил осветить вопрос с научной точки зрения», — все таким же бодрым голосом ответил Бернес. Хотя присутствующие, включая самого Панасыча, прекрасно поняли. Пацан откровенно глумится. «Хм, с научной!» — хмыкнул Шипко. «Ну хорошо. Наука, это понимаешь, серьезно. Науку мы уважаем. Так вот, по науке всякое действие рождает противодействие, слыхали? А ну, упор лежа принять! Быстро, быстро! Зайцев не филонь! Команда всех касается! Вы теперь вот, одно целое!» Панасыч снова выставил вперед руку, продемонстрировав там кулак. Правда, мы уже не особо его разглядывали. Принимали упор лежа. Кто-то просто молча, кто-то матерясь. «Михалев, задницу прими! Куда выставил? А если враг? Самое ценное отстрелит. Отжимаемся. Насчет раз касаемся грудью пола. Насчет два выпрямляем руки. Раз, два. Раз, два». Панасыч расхаживал туда-сюда с довольным лицом. Его физиономия буквально светилась от восторга. Не знаю, чему он больше радовался. Возможности погонять нас еще больше или тому факту, что тяжелее всех было именно Марку. Даже я в теле Реутова оказался достаточно выносливым. И это, кстати, не может не радовать. Значит, есть шанс подтянуть свои возможности. Хотя как свои? Деда? То, что Реутов мой наиближайший родственник, в голове укладывалось с трудом. Возможно, из-за того, что мы в реальной жизни никогда не встречались. Вернее, маленьким он меня, получается, видел. Но я его, само собой, не помню. «Раз, два! Раз, два!» — радостно повторял Шипко, явно не собираясь заканчивать этот марафон физкультурника. Бернес не выдержал первым. В какой-то момент силы его оставили, и вместо очередного отжимания он просто ухнулся лицом в пол. «Я больше не могу», — простонал Марк. «Встать!» — немедленно среагировал Шипко, с довольной улыбкой наблюдая, как медленно мы принимаем вертикальное положение. Он медленно подошел к Бернесу и ласковым голосом спросил. «Ну так что, профессор Либерман, вы осознали? Ощутили, какие части тела могут впитывать мои слова? Или надо их сделать более чувствительными?» «Почувствовал, товарищ сержант государственной безопасности», — ответил Бернес. Но при этом лицо у пацана было такое, что я без малейших сомнений понял. Ни черта он выводов не сделал. При первой же возможности снова попытается высмеять Панасыча. «Вот, видите?» — Шипко окинул детдомовцев торжествующим взглядом. Рядок наш, кстати, стал еще более кривым, чем изначально. А некоторые части этого рядка в лице Василия старались незаметно опереться плечом стоявшего рядом старшего. «Я, может быть, не шибко образованный. Умные слова говорить не всегда умею. Но кое-что объяснить могу вполне доходчиво. Повторяю вопрос еще раз. Все поняли, что мои слова надо слышать, а затем впитывать частями тела?» «Так точно!» — гаркнули мы, и Шипко наконец успокоился. Он с довольным видом потер ладони, а потом скомандовал. «Тогда надеваем верхнюю одежду, строимся и выходим на улицу. Поработали, можно и перекусить. Проголодались, наверное». Отвечать никто не стал, видимо, на всякий случай, чтобы нам еще что-нибудь не прилетело. Мы молча схватили куртки, пальто, тужурки, у кого что было, напялили их и выстроились в колонну. Николай Панасыч повел нас в сторону двухэтажного здания, где я с утра наткнулся на директора. «Что-то школа это сильно напоминает совсем другое место», прокомментировал за моей спиной подкидыш. «Не хватает вышек и собак. Вообще было бы один в один. Ходим строем, работаем как проклятые». «Ты бы не каркал, Ванька», тут же отозвался старшой. «Ну, не знаю, как вы, а я здесь ненадолго», заявил подкидыш, но сразу замолчал, оглянувшись на Василия. «Видимо, не только я считаю зайца мудаком». Тем более мы уже подошли к основному корпусу, и Панасыч, который топал впереди, остановился, дожидаясь, когда все соберутся в кучу. По идее, этот день уже не мог стать хуже, чем был. По идее. Оказалось, нет предела совершенству.